это смех. Ты мне напомнила, по-моему, сразу всех, кого я любил. Мачете. Нежность. С развитием YouTube песни снова начали становиться хитами из-за клипов. Правда, происходило это иначе, чем с телевизором. История нежности – хороший пример. Обладатель бархатного голоса Ярослав Малый, лидер радиоформатной рок-группы «Токио», написал для своего второго проекта допритерного романтический речитатив под пианинку и придумал клип, в котором через нарочито-любительскую съемку рассказана история любви. И выражается это в том, что сам Малый – и актриса Равшана Куркова выразительно смотрят в камеру. Вряд ли кто-то смог бы просчитать успех такого проекта. Тем не менее, в 2011 году нежность была везде. Дальнейшая траектория карьеры Малого не менее удивительна. Сначала он начал на деньги Сбербанка развивать молодую рок-музыку в России и проводить по всей стране странные фестивали Red Rocks. А в 2015 году уехал на историческую родину в Украину в знак протеста против войны на Донбассе. И под своим иудейским именем Моше Пинхас начал исполнять песни про Бога и духовность. Ярослав Малый, лидер группы, автор песни. Для группы «Токио» все, в принципе, началось с радио «Максимум». Наша песня попала в ротацию, и нас позвали поучаствовать в «Максидроме», как открытие года. А когда мы собрались с этим составом, никто играть-то не умел. Мы придумывали очень много разных историй для того, чтобы они не могли приехать к нам на репетиционную базу, потому что реально мы учились играть. То мы будто сами попасть на базу не можем, то нас затопило. В итоге первый наш концерт на Максидроме состоялся, и для нас было очень неожиданно, что вдруг стадион начал петь наши песни. Песни тех ребят, которые сидели в подвале и делали музыку, и вдруг вышли на Максидром. Понятно, что это не только твой стадион, но и стадион других групп, которые принимают участие в фестивале. Но когда ты играешь, этот стадион принадлежит тебе. У меня комок встал в горле, и я, честно, не очень понимал, что же дальше. И с того момента я начал думать о том, что если все-таки мы говорим с людьми, и они нас слушают, то в этом разговоре должен быть какой-то смысл. В какой-то момент группа «Токио» вдруг стала как огромный локомотив. Мы начали летать по всяким церемониям, получать какие-то награды. И однажды мы сидим на очередной премии, уже не помню на какой, ждем очередную награду. Называют номинацию, мы уже встали даже. А назвали другую группу. Было очень смешно. И тогда я понял, что на самом деле мы-то не за этим пришли в музыку. И мы вообще приостановили нашу работу как «Токио». Я решил взять какой-то абсолютно другой проект, в котором не было бы этих больших бюджетов, клипов, премий, который был бы просто от души, на котором не нависала бы ответственность. Просто абсолютный шаг в никуда. Мне было интересно, что из этого получится. Собственно говоря, первый сингл «Нежность» показал, что это было правильное движение. Мне не кажется, что «Мачете» — это поп-проект. Думаю, что группа «Токио» как раз в большей степени поп. В «Мачете» нет никаких шифров. Ты просто говоришь, как ты думаешь, как живешь, во что веришь. Чистый месседж, ничего больше другого. Мы не запаривались над звуком. Я помню, что как раз песню «Нежность» я записал у Сергея Большакова на студии. Сам сыграл на барабанах. В принципе, все записал у него сам. Причем я пришел к нему и говорю: «Серега, послушай песню, которая поможет огромному количеству людей и спасет этот мир». Он смотрит на меня и говорит: «Слушай, давай завтра». Бывает, ты пишешь что-то, и у тебя получается сделать вещь, в которой как бы нет тебя, в которой есть просто чистый поток энергии. Эта песня такая. Чистый разговор, благодарность человеку, которого ты любишь. Было ощущение, что эта песня обо всех, потому что каждый человек хочет быть счастливым, и каждый проходил все эти ситуации. Это самые дорогие, самые драгоценные вещи, которые есть в жизни каждого. Поэтому эта песня так и зашла всем. Знаю, что немаловажную роль в успехе песни сыграл клип. Я очень долго искал, с кем я мог бы сняться в этом ролике, несколько месяцев. В конце концов понял, что это должна быть Равшана. И пригласил Шмеля, режиссера Игоря Шмелева, оператором. Он приехал и снял все на фотоаппарат. Когда я объяснял ребятам, что же я хочу снять, они не очень понимали. Я говорил, что нет никакого сценария. А для Равшаны это было сложно, потому что она все-таки актриса, и привыкла понимать, что же она здесь делает. А идея заключалась в том, что есть просто два человека, которым друг с другом очень хорошо. они вместе, и это взгляд со стороны на то, что происходит. Там бюджет был, по-моему, $3000 всего, с гонораром Равшана и с перелетами в Крым. Мы там несколько правил себе придумали. Например, правило 20 секунд. В тот момент, когда Шмель хочет выключить камеру, он держит еще 20 секунд. Потому что, когда он выключал камеру, получались самые классные моменты. И смонтировали мы клип буквально за ночь. Я согласен, что в новом российском рэпе можно услышать отсылки к нежности, и это, конечно, хорошо. Дай бог, чтобы это было искренне. Здесь дело даже не в мелодекламации, здесь дело в том, что это был просто поток. А суть рэпа ведь в этом же. Он приобрел сейчас совсем другие формы, черстые, затвердевшие, получается копирка на копирку. А когда слышишь, что исполнитель, неважно какого жанра, просто вкладывает свою душу, а не желание сделать хит или еще какую-нибудь фигню, срубить денег по-быстрому, это чувствуется в любом треке. Недавно у нас вышел новый альбом. Послушайте, потому что это абсолютно живой организм. Его основной импульс заключается в последнем треке. Но для того, чтобы он зашел, нужно прослушать все от начала до конца. Но вы не обломайтесь. Мы вернулись именно сейчас, потому что просто пришло время поговорить о вещах более глубоких и для нас самих, и, наверное, для людей. Мне тут про альбом сказали, что там есть слова, которые царапают. Мне очень понравилась эта фраза. И хоть и не царапают, но они и лечат. И музыка, и слова здесь очень сильные. В этом альбоме мы говорим о том, что мы самодостаточны, мы необыкновенны, мы чисты и уникальны. Это та же песня «Нежность», у меня такое ощущение. Просто более глубокая. Интервью брал Иван Сорокин в 2019 году. Равшана Куркова, исполнительница главной роли в клипе. Мне кажется, люди к тому моменту уже очень устали от искусных, сложно сочиненных и чересчур гламурных кадров. Захотелось чего-то искреннего, настоящего. Именно поэтому после нашего клипа пошла мода на естественность и искренность. Уже несколько лет прошло, но людям этот клип запал в душу. Я снималась в приличном количестве фильмов и сериалов, но при этом я вот недавно была в Лос-Анджелесе, и ко мне подходили люди на улице и спрашивали, мол, это вы та девушка из клипа? Причем это были не русские, одна девочка из Японии, еще женщина из Франции. Почему-то все помнят именно про этот клип. Как-то было вообще забавно. Полгода назад я сидел, опять же, в Лос-Анджелесе, в обычной забегаловке. За соседним столом сидел совершенно пьяный Тарантино. Японская официантка подошла ко мне и стала спрашивать, я ли это. Она не могла выговорить слово «нежность» и в итоге просто попросила со мной сфотографироваться. Я думаю, вообще-то он там Тарантино сидит. Лучше бы с ним фотографировались. Интервью брала Ольга Уткина в 2020 году.